Мне очень не хочется идти замуж за богатого старика. А это, к сожалению, мой удел. О любви говорить здесь не приходится». Она вздохнула и откусила кусочек пирожного. Медленно, о чем-то раздумывая, пожевала, глядя в сторону. Я тоже молчал, не мешая ей думать. «Но потерять свою девственность», — неожиданно сказала она, — «я хочу не со стариком. Ему хватит и того, что он будет владеть моим телом и мной. Я хочу отдать ее вам, Тан, и сегодня». Это было неожиданно, и я вновь не знал, что ответить. «Тана, а почему сегодня?» Только и смог произнести я. «Потому что завтра вас, вероятнее всего, убьют. Если не на дуэли, то в спину. Здесь так принято». Она говорила спокойно, как о чем-то решенном и не подлежащем обсуждению или сомнению. Она верила во всесильность местной элиты, не прощающей обид. И это было правилом и нормой их жизни. «Не буду спорить с вами, Аграсса. Поживем – увидим». Я уже успокоился и взял себя в руки. Наш разговор прервало появление нескольких молодых людей. Они шумно что-то обсуждали и, подойдя к столу, удивленно уставились на меня. В этом дворце я у многих вызывал удивление. «Бушел, так это тот наглец, который кинул тебе в лоб кошель с серебром», — показал на меня пальцем один из них. «Точно он! Он был еще с той сукой, что избила нас!» «А ты говорил, что он в тюрьме?» — добавил другой. Тот, кого назвали Бушелом, вытаращился на меня, покраснел, кинул взгляд на девушку и, натужно выдавливая из себя слова, проскрипел: «Завтра утром дуэль с моим защитником. Назначьте время и место». Я всем назначил полигон гильдии магов. Туда направил и его. Следом вся эта компания радостно тоже назначила мне дуэли, видимо, не опасаясь и пребывая в уверенности, что защитник Бушела вытрясет из меня душу. Девушка многозначительно улыбнулась мне своей очаровательной улыбкой. Мол, ну, что я говорила? Поставила тарелку на стол и прошептала: «Я буду ждать». Она и парни покинули зал, оставив меня одного. Становилось скучно. Так, поругаться, пожрать и бесцельно бродить я мог где угодно. Хоть на улице, хоть в любом столичном трактире. Надо чем-то себя занять. Я проследил взглядом за ушедшей компанией и улыбнулся. Мысли, как занять себя, пришли почти мгновенно. Ашвар Рис Крензу был собой недоволен. Но старался этого не показывать. Какой-то залетный провинциальный барон посмел бросить ему вызов и испортил все настроение. Даже неприступная Аграсса предложила ему себя. Конечно, назло Ашвару, из-за того, что он закрутил роман не с ней, а с ее подругой Лукрецией. А что она хотела? Подарки, ухаживание? За просто так? Ну уж нет. Он не сельский дурачок. «За все надо платить, детка», — подумал он. В открытую дверь вбежал взбешенный чем-то Бушел. Осмотрелся, увидел Ашвара и компанию и направился к ним. Подошел, тяжело дыша, и уставился на него. «Бушел, ты чего такой злой?» — с усмешкой спросил Ашвар. А за спиной раздались смешки. «Да небось опять служанка избила». И все дружно захохотали. Даже Ашвар не выдержал, и на его лице промелькнула улыбка. «Смеетесь, да?» — прорычал Бушел и вдруг тонким визгливым голосом завопил. «Ты кого назвал дурнем, недоносок? Ты кровью смоешь оскорбление!» И, плюнув Ашвару на сапоги, убежал. Наследник герцога оторопело смотрел ему вслед. «Это что сейчас было?» — растерянно спросил он. В дверях снова показался Бушел. Только на этот раз он весело улыбался и был в компании друзей. Совсем обнаглел. Глядя на него, со злостью подумал Ашвар. Думает, приведет своих дружков и спрячется за ними? Ха, вот сволочь!» Тем временем Бушел, как ни в чем не бывало, подошел к изумленно замершей компании и поздоровался. «Привет, Ашвар! Привет, ребята!» Ответом ему была тишина и удивленные взгляды. Не понимая, почему его так встречают, Бушел спросил. «Вы чего молчите?» «Ты еще спрашиваешь?» «Ну да», — Бушел растерянно огляделся. «А в чем дело?» «Я тебе отвечу, придурок, если ты вытрешь мне сапог, на который плюнул». «Ашвар, ты в своем уме?» — Бушел побледнел. «Какой сапог? Почему я должен его вытирать?» Он оглядел хмурую компанию и сделал шаг назад. «Что-то вы, ребята, не в себе». Спорить с разозленным Ашваром было глупо. Бушел это хорошо знал, как и то, чем это обычно заканчивается. Тем более враждовать он никоим образом не собирался. «Я лучше пойду». Бушел осторожно отошел от компании и вышел из зала. «Он какой-то странный. Вы не находите?» Ашвар оглянулся на свою свиту. А Бушел неожиданно вернулся вновь. Быстрым шагом приблизился к недоуменно смотревшим на него молодым людям. «Вытереть сапог, говоришь?» Он вызывающе уставился на Ашвара. И вдруг плюнул ему в лицо. Весело засмеялся и, развернувшись, бросился бежать вон из зала. Ашвар был поражен до глубины души. Так с ним еще никто не смел себя вести. Его глаза были широко открыты, и он по-детски обиженно ими моргал. Наконец до него дошло, что произошло. Он вытерся рукавом и, яростно взверев, «Стой, сволочь!» устремился вслед за обидчиком. «Конечно, с одной стороны, я поступал мелочно или даже подло, принимая иллюзию Бушела. Но принцип «разделяй и властвуй» всегда приносил нужный результат. И по моему глубокому убеждению, с этой моральной стороны смотреть на ситуацию, возникшую вокруг меня, было нельзя. Они объявили мне войну без всяких правил. Будут подсылать бритеров, зарабатывающих на жизнь убийствами на дуэлях, наемных убийц, и не погнушаются подсыпать мне отраву в пищу. При этом сами будут оставаться в стороне. Люди, давно потерявшие честь и совесть, живущие по своим правилам замкнутого мирка вседозволенности. Так зачем же мне выставлять себя идеалистом и дурнем? Пусть сами побывают в шкуре жертв и передерутся между собой. Тогда и моей особе будут уделять меньше внимания». Я посмотрел в спину уходящему расстроенному парню и быстро побежал к нему. Бушел шел медленно, обдумывая, что за странная история приключилась риску назад. Ашвар совсем уже сходит с ума, заставляя вытирать ему сапоги. Вот скотина! Прикрывается папенькой. Лучше от него сегодня держаться подальше. Он успел отойти от двери на несколько шагов, как получил сильный удар ногой пониже поясницы. Не удержавшись, растянулся на полу, у ног какой-то престарелой парочки. «Что за молодежь невоспитанная пошла?» — брюзгливо проворчал старик и перешагнул лежащего Бушела. Возмущенный юноша поднялся и увидел убегающего Ашвара. «Ну, это уже слишком!» Бушел пришел в бешенство. Проследив, как тот скрылся в зале, поднялся и решительно направился за ним следом. У самых дверей он столкнулся нос к носу со своим обидчиком. Увидев Бушела, тот заорал: «Убью, сволочь!» и с размаху врезал ему кулаком в нос. Яркая вспышка боли накрыла Бушела, а затем наследник Риза плюнул ему в лицо. Зажав разбитый нос, Бушел завыл, потом зарычал и пнул противника между ног. Схватившись за пах, тот согнулся, а на Бушеле повисли его друзья, не давая ему продолжить драку. Ашвар отдышался и сквозь сдерживаемые слезы проговорил: «Дуэль! Сейчас! И без защитников! Иначе я тебя, Бушел,

Мимо него продефилировала стайка великовозрастных прелестниц, которые, заметив мессира, рассмеялись, окружили его и стали приставать. «Мессир, вы такой великолепный рассказчик, пойдемте с нами. Вы и нам расскажете свои веселые истории. Нам очень интересно». Маг, ошеломленный их напором, пробовал сопротивляться. «Дамы, прошу прощения, я бы рад, но вот срочно надо к его величеству». Но его подхватили под руки и повлекли совсем в другую сторону. «Его величество приказал всем веселиться и не мешать ему», — щебетали наперебой дамы, почти насильно таща архимага в полутемный зал, где была потушена часть светильников. Мессир увидел нереальную картину. Гронт бегал с завязанными глазами и старался схватить женщин, которые со смехом убегали от него. Но он все равно успевал схватить то одну, то другую и обязательно за грудь. Те визжали от восторга и делали вид, что отбиваются веерами. «Что здесь происходит?» — пробормотал мессир, пораженно разглядывая игры великовозрастных детей. Гронт залез под стол и исчез. Неожиданно стоявшая с другой стороны стола дама завизжала и побежала от стола, хлопая руками по низу платья. При этом она непрерывно хохотала. Она пробежала мимо Кронвальда и сквозь смех попросила: «Мессир, ой, спасите, ой!» Из-под юбки выглянула голова Гронда, подмигнула архимагу и вновь исчезла под подолом. Женщина, визжа и хохоча, исчезла за дверьми. «Это какое-то сумасшествие!» — пробормотал мессир. Его величество, окруженный придворными, шествовал через залы, заполненные аристократами, в большой зал приемов, где должен был состояться праздничный бал. Всюду он видел заискивающие лица и подобострастные низкие поклоны. И это его раздражало. Изо дня в день, из года в год одно и то же. Старые некрасивые морды и льстивые речи. Вдруг из какой-то двери выбежал на четвереньках мессир Кронвальд, и лая очень быстро убежал, а за ним выскочила хохочущая толпа вдовушек и одиноких матрон. Они, пробегая мимо удивленного короля, делали реверанс и тут же мчались вдогонку за архимагом. Его величество, не веря, протер глаза и обернулся к своей свите. «Рис, меня не обманывают мои глаза?» «Это был мессир Кронвальд?» — спросил он герцога Крензу. Герцог сам не ожидал увидеть такое и глубокомысленно задумался. «Что на этот раз придумал этот хитрющий маг? Что за дьявольскую игру он тут разыгрывает специально на глазах короля?» Но его опередила королева. «Да, дорогой, это мессир Кронвальд развлекает моих фрейлин. Я вас покину, ваше величество, и присоединюсь к ним». «Как интересно!» — воскликнула она и поспешила за толпой женщин. «Они тут, понимаешь, веселятся вовсю, а я хожу скучаю». Король был огорчен. «Как же так? Это несправедливо». Жизнь казалась ему скучной и пресной. Фаворитки и лесть приближенных дворян уже приелись. Ему хотелось новых впечатлений, ощущений праздника, наконец. Король с завистью подумал о веселящихся магах. «Ведь могут же развлекаться. Он тоже так хочет». «Ваше величество, вы повелели всем веселиться. Вот мессир и выполняет ваше повеление», — сказал один из придворных. «Я тоже могу лаять». Он встал на четвереньки и сказал: «Гав!» «Бросьте ваши глупости, Танрунгер. Это не смешно». «Вот лающий архимаг — это действительно смешно». Король направился дальше, и мимо них пробежали орущие и визжащие дамы. А следом с завязанными глазами бежал мессир Гронт и периодически мычал. Услышав это мычание, дамы еще громче взвизгивали и бежали с хохотом дальше. Мейхир IX проводил их глазами и вздохнул.

на королеву. Я и предугадать не мог, что мое посещение столицы будет таким познавательным и богатым на события. И чем я прогневил Творца, что он подсовывает мне такие испытания? Я всего лишь хотел защитить свою честь, чтобы меня не трогали, оставили в покое. Но все мои благие пожелания пошли прахом с самого начала. В этом мире я все время шагаю не в ногу с остальными. Мог бы, в конце концов, если так надо было, засунуть меня туда, где бы я не выделялся. Но не могу я жить по их правилам. Не могу и все. Я шел как на расправу, и по мере моего приближения к венценосным особам улыбка королевы блекла. Она узнала во мне того, кто... В общем, того самого. Я остановился в двух шагах от короля и королевы и поклонился, как принято у лигерийской знати, красиво, элегантно, изысканно легко. С задором и шиком. По возгласам понял, что произвел впечатление. Ждать разрешения поднять голову не стал. Я не хеец и свою голову ношу гордо. Выпрямился и посмотрел на его величество. «Назовите себя Тан», — приказал король. Он, естественно, нахмурился. Не понравилось ему мое независимое поведение. «Да и черт с тобой», — подумал я. «Барон Иридар Тан Абай Тохрангор», — с достоинством представился я. «Мне надо продержаться немного, и все объяснится». На ее величество я намеренно не смотрел. Одной из причин и самой главной было то, что я не знал, как смотреть на мать моего будущего ребенка, которая являлась королевой Вангора. А я и в сыновья годился. Ей сейчас 32, а мне сегодня исполнилось 16. Ёлы-палы, твою дивизию! Как я мог забыть? Полночь уже миновала, и у меня сегодня день рождения. Я, Иридар, стал совершеннолетним. «Что же вы, Тан, поступаете неблагородно? Дам в таком нежном возрасте обманывать нельзя». «Ах, как нехорошо! Что можете сказать в свое оправдание?» Он вторгся в мои размышления и сбил меня с мысли. «Ну, это он зря сказал про мое оправдание. Оно есть у меня. Никому я не обещал жениться, а, как правильно заметил дедок, попытавшийся мне помочь, только угрожал». «Ваше Величество», — я снова поклонился, но слегка, выказывая уважение монарху по лигерийскому обычаю, «я не знаю этих девушек». «Они сегодня подходили ко мне и говорили, что я якобы обещал на них жениться в то время, когда в их замке ловили демона. И какой-то молодой человек прятался у них в светелке от этого демона. Думаю, что это и был тот самый демон, принявший облик человека. Я же являюсь студентом первого курса Азанарской академии магии и в поместье Шарду никогда не был». Перевел взгляд на королеву, в глазах которой затухал пожар гнева, и закончил. «Я могу сказать только это». «Вы так уверенно говорите, юноша, про демонов, как будто вы их видели и знаете, что они могут менять облик», — сказала она с легким недоверием в голосе. Ее отпустила сжигающая ревность, и было видно, как напряжение покидало королеву. Но, видимо, покинуло еще не до конца. «Не только видел, но и знаю, Ваше Величество». Я всматривался в лицо матери моего будущего сына, сам не понимая, что ищу или хочу увидеть. Просто хотел смотреть и запомнить. Я сражался с ними в степи, в ставке великого хана, и видел, как лесной эльфар на моих глазах преобразился в демона. Теперь ее глаза выражали огромное удивление. «Тан, вы были в составе посольства Азанарской академии магии? И что вы там делали?» — спросил король, сбитый с толку и недовольный тем, что супруга взяла на себя инициативу и разговаривает со мной.

Это Эрна сообщила, что цунами прошло мимо. «Пусть панталоны постирает и ждите меня». «Хорошо, но она без трусов. Что стирать?» Я хотел сказать, мозги обе постирайте, но не стал. С них станется попробовать это сделать. «Ничего, просто ждите меня. Отбой». Их величество прошли к трону, и его величество уселся. Королева осталась стоять справа от трона. Тут такие порядки. В присутствии его величества мог сидеть только сам его величество. Началось награждение посольских. Вернее, одного графа Марутан Саккарти. Его за все проведенное во дворце время я не видел. Ему дали орден, какое-то поместье и приставку «доблестный» к титулу. Он отошел от трона, и церемонимейстер громким красивым голосом назвал меня. «Барон Иридар Тан Абай Тохрангор!» Я не ожидал этого и продолжал стоять, растерянно моргая. На меня зашикали, и мне пришлось поторопиться. И вот я снова перед высочайшими особами. «Мы не можем оставить вас, барон, без награды. Король был сама справедливость. Поэтому даем вам в управление оставшееся без хозяина владение барона Шарду. Сей доблестный муж не оставил наследника, а его дочери стали фрейлинами ее величества. Если через год вы не сможете уплатить налоги, у вас домен заберет казна». Я поклонился и остался стоять в этой позе. «А куда деваться? Меня сделали подданным вангорского короля. Отказаться? Ага, дураков нет. Воспримут как оскорбление и казнят». Его величество рассуждал просто. «Что может сопляк? Ничего. В его понимании через год он заберет домен себе, а я опять буду предоставлен самому себе». Не это ли нашептывала ему будущая мать? Король увидел мою покорность и сменил гнев на милость. «Надеюсь, вы остались довольны нашей милостью?» — спросил он, и все заметили, что он не держал меня долго согнувшимся в поклоне. «Благодарю вас, ваше величество. Это очень щедрый подарок к моему совершеннолетию, которого я достиг как раз сегодня. Служу и подчиняюсь», — произнес я ритуальную фразу. Король милостиво кивнул, и я отошел. Для многих я стал новым фаворитом короля. Море слез. Шторм бушевал трое суток. Трое суток корабль как щепку носило по волнам. Необученный экипаж, не знающий, как управляться со снастями, только успел с горем пополам убрать паруса. За рулем стояли по двое, следуя указаниям Лизи, и старались держать нос корабля к волне. Это удавалось через раз. Кораблик поднимался на гребень волны и ухал вниз под визг бывших рабынь, забившихся в трюм. Одной из волн смыло двух женщин, пытавшихся выбраться из носовой надстройки и уползти в трюм. Вероне казалось, что это буйство морской стихии не прекратится никогда. Не думала она, что управление парусным кораблем – такое трудное дело. Буря разразилась внезапно. Светило солнце, дул попутный ветер. Хотя какой он попутный? Корабль плыл неведомо куда. Туда, куда гнал его ветер. Лизи не умела вычислять местоположение корабля. Они с отцом плавали вдоль берега и далеко не отдалялись. Но другие вообще не смыслили в морском деле. А потом ветер нагнал тучи, и Лизи распорядилась готовиться к шторму. Часть команды состояла из женщин, неспособных к вахте. Другая часть блевала. Так что вся нагрузка ложилась на четверых. Двоих крепких и сноровистых крестьян, проданных в рабство за долги, на саму Верону и Лизи. Огромные волны перекатывались через корабль и смыли с палубы все, что было не закреплено. Ящики, бочки, одну шлюпку. Рулевой был привязан, и отвязывать его под натиском ветра и морских волн была та еще задача. Наконец ветер стал стихать, и к утру четвертых суток небо прояснилось. Корабль, избитый, скрипучий, но все еще живой, находился недалеко от суши, неожиданно появившейся с первыми лучами светила. «Лиззи, мы сможем приблизиться к земле», показывая на береговую линию, виднеющуюся на горизонте, спросила Верона. Там возвышались над песчаными пляжами, заросшие лесом, то ли низкие горы, то ли, наоборот, высокие холмы. Верона в этом не разбиралась. Девочка, выросшая на космической станции, она и море не видела вживую никогда. Только фильмы о большой любви и романах на курортах, где встречались пылкие и любящие сердца. Вот и все ее познания о большой воде. Лиззи бросила взгляд на берег и уверенно ответила. «Да, сможем. Нужно поставить на нос лоцмана и промерить глубину, чтобы не сесть на мель». «Тогда командуй». Через 3 часа движения на 2 парусах корабль бросил якорь. «Я на берег с разведкой», рассмотрев место, куда они пристали, сказала Верона. «Со мной еще 4. Кто может грести на шлюпке? Остальным — отдых. Загрузите бочки, наберем свежей воды». Еще через час смогли спустить шлюпку и 2 пустые бочки. Вместе с Вероной в шлюпку спустились 4 мужчин, те самые, которые были ею избиты, и теперь, признав ее лидерство, не отступали от нее ни на шаг. Гребли они неумело, поднимая брызги и тратя много сил, но все же постепенно двигались вперед. Верона сидела на корме и думала о своем. Что ждет их впереди? Они прибились, по-видимому, к большому острову. В каюте капитана была грубо нарисованная карта, но по ней она могла определить только примерное местонахождение. На пути к острову магов находился архипелаг, который назывался Безымянные острова. В пояснении к карте было сказано, что архипелаг не населен и служит местом, где можно набрать воды и сделать мелкий ремонт в случае поломки или переждать шторм. Они удачно попали в большую и удобную бухту, закрытую от моря 2 далеко выступающими языками скал. Берег был песчаный и усыпанный мусором, выброшенным во время шторма. Стволы деревьев, остовы разбитых шлюпок, пара ящиков, бочка. Осмотрев ящики и бочку, она поняла, что это, по-видимому, их собственный груз, смытый с палубы. В бочке было вино пополам с морской водой, а в ящиках какие-то изделия из кожи. Она в этом разбиралась плохо. Девушка осмотрелась. Путь был только один, по тропинке, скрывающейся в густой растительности. «Идем вглубь, но идем осторожно. Один из вас пойдет впереди, в шагах в 10. Выбирайте, кто из вас может проводить разведку». Верона, приложив руку к глазам, рассматривала поросшие густой растительностью невысокие горы. «Я пойду», — вызвался один из воинов и, взяв арбалет на изготовку, пошел вперед. Они шли по тропинке. Кто натоптал ее, было непонятно, поэтому шли настороже. Тропинка петляла между густыми зарослями. С деревьев, на которых росли широкие листья, свисали змеями толстые и тонкие лианы. Выше кричали и перелетали с ветки на ветку разноцветные птицы. Живность тоже была в густой траве. Шныряли маленькие зверушки. А среди ветвей над их головами, наблюдая за отрядом, сидели хвостатые и волосатые, чем-то отдаленно похожие на людей, животные. Они беспокойно что-то кричали и смешно подпрыгивали на толстых ветвях. Тропинка вывела к небольшому водопаду в скале, у подножия которой в каменной чаше образовалось озерцо. Вода из озерца вытекала, переливаясь через край, и исчезала в широкой трещине метрах в 10 от озерца. На его берегу было оборудовано место для набора воды – мостик, выступающий над поверхностью. Вода была прозрачной и манила к себе свежестью. Верона очень хотела скинуть с себя одежду капитана, которую надела вместо своего платья, искупаться и смыть усталость, грязь и морскую соль. Но она хорошо понимала, что этого ей сделать сейчас не удастся. Компания четверых мужчин отбивала всякую охоту к этому. Как их звали, она не знала и не спрашивала. Верона принимала их как стаю, сбившуюся вокруг вожака, и терпела, понимая, что это лучшее в ее положении. Они напились чистой холодной воды. «Что будем делать, госпожа?» – спросил один. «Можно подстрелить зверушку и попробовать ее на вкус. Мы уже давно не ели мясо, только хлеб и вода. Если мясо съедобное, набьем их и закоптим для всех». Он выжидающе смотрел на девушку. Верона вымучила улыбку. Есть этих созданий она не хотела. Но надо было думать об остальных. У нее была команда, и она обязана позаботиться о людях. Сколько еще они пробудут здесь? Она не знала, но очень хорошо понимала, что прежде чем двигаться дальше, вернее, обратно в Брахнавар, они под руководством Лизи должны будут научиться управляться со снастями. Научиться определять маршрут хотя бы приблизительно. Ее будут искать там, в Брахнаваре, и ей нужно срочно возвращаться. Затаиться на время и ждать? Деньги у нее уже есть. Кроме того, можно продать корабль. Лизи сообщила ей, что они теперь настоящие его владельцы, согласно лигерийскому морскому праву. Капитан мертв, хозяин покинул корабль, и первый, нашедший его, становится его владельцем. Доказать мятеж и захват судна никто не сможет. Легенду они уже придумали, и все будут ее держаться. Был шторм, команда покинула корабль, а пленники остались и взяли на себя управление. В судовом журнале сделали все необходимые записи. Мужчины разбрелись по острову, отправившись на охоту. Она осталась одна. За последними событиями, что навалились на нее, девушка не задумывалась о том, кто был тот, кто отправил ее через портал. И сейчас, сидя у воды, старалась провести анализ. Из всех обитателей поместья она выделила только женщин, так как заметила край шубки и платья. К сожалению, благодаря Лие, они все, в том числе и прислуга, были одеты однообразно. Таким образом, Лия старалась сохранить мир и спокойствие в поместье. «Куда этот жених?» — Верона с горечью мысленно произнесла это слово. «Натаскал невест». Как можно быть таким глупым? Разве он не понимал, чем все это может закончиться? Одинокие несчастные девушки и герой-спаситель. Да здесь и самому последнему недоумку станет ясно, что каждая из них будет лелеять скрытые мечты. Что у них есть в будущем, кроме него? Они одни, без денег, без связей. За каждой тянется длинный шлейф неприятностей. Где им можно спрятаться и чувствовать себя более или менее спокойно? Только под его покровительством. Ведь он мог бы подумать и сразу определиться, не давая им несбыточные надежды. Вот вам деньги и валите на все четыре стороны. То, что он, будучи, как и она, дитятей цивилизованного мира, пусть и не варвар, смог удачно устроиться в этом мире и принять его как свой, ее сильно раздражало. Стал аристократом и гордецом, наслаждается жизнью, а она мучается и тяготится каждым днем, проведенным здесь. И только он давал ей почувствовать временное состояние комфорта и защиты. Он смог вытащить ее из забвения и подарить надежду на возвращение. Ее мысли прервал треск сухих веток под ногами. Кто-то с шумом быстро приближался. Сканер показывал, что это один из ушедших на охоту. «Госпожа!» — прибежавший тяжело дышал. «В бухту вошел корабль!» Хаджабар, владелец и капитан одномачтовой рыболовной шонки, с удивлением смотрел на корабль, стоявший на якоре в бухте Надежды, самого большого острова безымянного архипелага. Так капитаны и моряки называли эту бухту, куда стремились уйти и спрятаться от штормов, неожиданно возникающих в этих широтах. Его суденышко было гораздо меньше и больше подходило для каботажного плавания. Но Хаджбар смело уходил в открытое море с командой налетчиков и, кроме небольших грузовых перевозок, занимался разбоем. Захваченные корабли и рабов он продавал на острове магов и не менял свой неказистый парусник на больший корабль. Так он мог спокойно подойти к ничего не подозревающему купцу и взять того на абордаж. Никому и в голову не могло прийти, что в экипаже этой рыболовной скорлупки более 30 головорезов. Последний шторм сильно потрепал их, и шонка дала течь. «Чилгран!» — крикнул он молодому матросу, стоявшему на носу корабля. «Что это за корыто на якоре? Не мерлуна ли скряги это судно?» «Оно самое, капитан!» — крикнул в ответ матрос. «Только странно как-то, на палубе не видно ни одной живой души. Как будто вымерли все!» «Лево на борт! Боцман, убрать верхний парус! Рулевой курс на плачущую деву! И не дай морской змей, если ты, каналья, врежешься в него! Сунгами! Сунгами! Где тебя крабы носят?» Проорал капитан, но не злобно, а по привычке подстегивая свой экипаж. Из кормовой надстройки появилась заспанная рожа полуорка. «Чего, капитан?» — спросил командир абордажной группы. «Хватит дрыхнуть, морда зеленая! Готовь своих к абордажу! Через полтрика подойдем к транспорту!» «Кого брать будем?» — почесывая живот, равнодушно спросил Сунгами. «Мерлуна скрягу!» Орк вылез на палубу и встал рядом с капитаном, разглядывая корабль. «Мне кажется, или он пустой, Хаджабар? Брошенный? Может, беда какая или болезнь?» «Кажется ему», — проворчал капитан. «Вот попадешь на него, там и узнаешь. Живо готовь абордажную команду. У скряги пара десятков бойцов. И сам Мерлун почти маг. Так что прихватите амулеты и щита». Корабль не подавал признаков жизни. И это было странно. Абордажники, волнуясь, столпились по левому борту с кошками в руках. Как все моряки, они были очень суеверны. И одинокий брошенный корабль внушал страх. Рулевой, ловкой и почти филигранно, подводил шонку практически вплотную к борту безмятежно стоящего корабля. «Левый якорь приготовить к отдаче!» «Есть приготовить!» — ответил боцман. Он лихо передавал команду матросам, не жалея при этом подзатыльников. «Все должны действовать быстро и сноровисто!» «Левый якорь потравить до 2 лак!» Капитан внимательно следил за движением своего корабля. «Есть потравить до 2 лак! Отдать левый якорь! Есть отдать левый якорь!» Борта кораблей почти сошлись, и абордажные команды закинули кошки за борт плачущей девы. На них с удивлением воззрилась женская голова, выглянувшая над бортом корабля Мерлуна Скряги. Женщина пару рисок смотрела на воинов, а затем с диким воплем исчезла. Но бойцы уже лезли по веревочным лестницам, залетали на качающихся канатах, а с палубы шонки их прикрывали лучники. Скоро вся палуба корабля была под контролем. Верона стояла в тени деревьев на склоне горы, обращенном к морю. И ей хорошо было видно, как с маленького суденышка, словно муравьи, на ее корабль полезли люди. По палубе метались бывшие рабы, не пытаясь организовать оборону. Да и что могли сделать женщины и проснувшиеся невооруженные мужчины? Волна атакующих захлестнула корабль. С левого борта в воду бросилась одинокая фигура и скрылась под водой. «Что будем делать, госпожа?» Рядом стояли и смотрели на захват судна четверо мужчин. «Прятаться. Если высадят отряд на остров, отойдем вглубь. Начнут преследовать, дадим отпор. В рукопашную не вступаем. Ведем обстрел из арбалетов». Она говорила, не оборачиваясь. «Попарно. Сначала одна пара, потом другая». «Понятно», — в разнобой ответили мужчины, но как-то неуверенно. «Тогда мы спустимся поближе к берегу, чтобы, если что, можно было понять, куда они направятся. Идите». Верона хорошо понимала их мысли. Они ее предавали, не желая связываться с сумасшедшей, и надеялись найти свое место в рядах тех, кто захватил корабль. Наивные. Думают, что их примут, и они спасутся с этого острова. Глупцы. Самое верное, что с ними сделают, это снова обратят в рабство и продадут. Но отговаривать их она не стала. Девушка не оборачивалась, пока не затих шум шагов. Верона отвернулась от моря, посмотрела на гору. Она намечала план первоочередных дел. Она одна. Ее будут искать и постараются захватить. Эти четверо олухов или пленные на корабле обязательно расскажут про девушку, поднявшую рабов на бунт. Чему ее учил дядька Авор? Как уходить от преследования? Как строить ловушки и как неожиданно атаковать? Она покажет им, что она достойная ученица достойного учителя. У нее есть все шансы не попасться. Верона зашагала к верхушке горы. «Капитан, тут одни рабы!» Перегнувшись через фальшборд, весело прокричал полуорк. «Ни команды, ни самого скряги на борту нет». «А где же он?» Хаджабар по морю ходил с детства, но не припоминал такого, чтобы целехенький корабль с рабами и грузом оставался бесхозным. «Вот он расскажет!» Орк схватил кого-то за своей спиной и вытащил к борту. На капитана корсаров смотрел очумелый молодой парень. Было видно, что он пребывал в шоке от произошедшего. «Расскажи капитану, что произошло на корабле!» Орк с силой тряхнул пленника. «Она!» Парень запинался и дрожал от страха. «Очень содержательный рассказ», — хмыкнул Хаджабар. «Ты зеленая лягушка. Нашел самого говорливого?» Орк треснул рукоятью топора по голове пленника и приказал. «Давай, нормально рассказывай. Иначе подвешу вниз головой, засолю в морской воде и съем тебя». Угроза здоровенного орка с клыками и удар по голове возымели нужное действие. Пленник затараторил, спеша рассказать все, что знал. «Мы были пленниками на корабле. Нас везли для продажи на остров. С нами была девушка. Странная». Он помолчал, думая, что рассказывать, но, вновь получив удар по затылку, продолжил. «Она освободилась и освободила нас. Затем мы ночью напали на команду, и она перебила ее». «Что, одна девушка перебила всю команду корабля и охрану?» — не поверил Хаджабар. «Говори правду, навоз лорха!» — затряс парня орк. Перепуганный пленник, не выдержав, разревелся. «Я говорю правду! Она и еще четверо воинов перебили всех! А хозяин исчез, выскочил на палубу и исчез! Спросите у остальных, они подтвердят!» Продолжал реветь пленник. «И где эта странная девушка сейчас? Где ее воины?» «На остров отправились за свежей водой, а нам приказала отдыхать. Мы трое суток находились в шторме, устали». «Хм», — капитан задумался. «Значит так, сунгами. Пленников в трюм и в колодке. На корабле оставишь десяток бойцов. Еще десяток будут помогать боцману ремонтировать шонку. А сам с десятком отправляйся на берег и притащи мне эту деву-воительницу. За такую маги с острова отвалят хорошие деньги. Очень хорошие. Она одна будет стоить всех этих рабов. Понял, капитан? Сунгами и его люди на двух шлюпках пристали к берегу. К месту высадки вышли четверо воинов и направились к ним, крича и поднимая вверх пустые руки. «Мы сдаемся! Мы хотим быть с вами! Мы можем сражаться!» Как только они подошли к пиратам, те их окружили и заставили снять броню и оружие. После этого сбили с ног и связали. «Мы свои! Мы хотим быть с вами!» Продолжали орать избитые с толку дезертиры. «Заткните им пасть!» — приказал полуорк. И удары сапог по их открытым ртам заставили орущих захлебнуться своими криками. «Где девка?» — спросил Сунгами. «Она осталась у озера с водопадом, там, наверху!» Захлебываясь кровью от выбитых зубов и разбитых губ, пробулькал один из дезертиров. «А почему не привели ее сюда?» «Побоялись», — не стал врать пленный. «Она сумасшедшая и сражается, как 10 воинов». «Даже так?» — рассмеялся зеленокожий. «Побоялись, значит?» «Ну, тогда вам с нами не по пути. У нас трусов нет». «Вакха», — обратился он к стоявшему рядом крепко сбитому товарищу. «Останешься охранять этих трусов и шлюпки. Остальные за мной. Лучники идут последними, в шагах 5 от основной группы». Оглядев свою команду, он махнул рукой, и пираты гурьбой со смешками тронулись к лесу. В зарослях они растянулись в цепочку, смех потихоньку стих. Шли они налегке, без доспехов, взяв только щиты и абордажные топоры с короткими рукоятками и шипами на концах. Такими удобно орудовать на палубах и в тесноте схваток, где особо не размахнешься. Сам Сунгами шел в середине отряда. Шли без опаски, не ожидая нападения. Да и кто, по мыслям полуорка, мог напасть и незамеченным подойти сквозь густые заросли леса к растянувшемуся маленькому отряду? Никто. Что это за баба такая, которая смогла захватить корабль и запугать воинов, — размышлял орк. Он не был глупцом или самонадеянным рубакой. Нет, он был умелый тактик и сильный воин, прошедший множество схваток и поднявшийся до командира отряда абордажников. Пусть они и дезертиры, это было видно по клеймам на щеках, но они воины. А она простая девка. Или непростая. Скоро мы это узнаем. «А-а-а!» — раздался крик, и впереди идущий воин, размахивая руками и отчаянно вопя, взмыл вверх, причем вниз головой, и, описав в воздухе большую дугу, улетел куда-то в глубину леса. Орк оторопело смотрел, как скрылся орущий пират, а рядом качалось дерево, которое разогнулось и как требушет выстрелила попавшим в ловушку впереди идущим с трумбой. «Стоять!» — закричал Сунгами. Он настороженно оглядывался по сторонам. «Сунгами! Сунгами! Кворда убили!» — раздался заполошный крик из арьергарда. Орк, расталкивая бойцов, бросился в конец растянувшегося отряда. Его взору предстала невероятная картина. Один из лучников, обезглавленный, лежал на тропе, а сама голова исчезла. «Непростая», — произнес орк, отвечая своим мыслям. «Что? Что ты говоришь?» — в панике спрашивал второй лучник. Он в страхе оглядывался по сторонам. «Сунгами! Эти гады нас обманули и заманили в ловушку! Тут целый отряд спрятался!» — запричитал он. «Заглохни!» — приказал орк. Ему еще паники не хватало. «Если будешь кричать, отправишься вслед за Квордом!» Пират сразу замолчал. Он знал, что если этот зеленокожий что-то пообещал, то обязательно выполнит. «Внимание всем!» — орк повысил голос. «Наша цель — девушка! Она сумела захватить корабль и, видно по всему, очень умелый боец. но точно известно, что она одна. Понимаете? Одна. А нас осталось 8. Идем дальше осторожно. Здесь не так много мест, где можно спрятаться. Водопад и вершина горы. С другой стороны отвесные скалы. Ей некуда деваться. Обращайте внимание на ловушки под ногами. Лоханка и Жбан, вы идете впереди и разведываете дорогу. Двое названных зло зыркнули, но не осмелились пререкаться. Зеленый имел характер твердый и жесткий. Убьет и все. Отряд медленно двинулся дальше. Через 10 шагов один из разведчиков поднял руку, подавая знак остановиться, и нагнулся к земле. «Что там?» — крикнул Сунгами. «Еще одна ловушка с лианой. На тропе петля лежит. Она что, думает, что мы попадемся второй раз в ее ловушку?» С нервным смешком сказал он и высвободил петлю. Над его головой раздался свист и следом глухой удар. Разведчик сначала пригнул голову, а потом оглянулся и замер с открытым ртом. Его товарищ стоял, пуская кровавые пузыри. Его грудь насквозь пронзил кол, привязанный к толстой, но гибкой ветви. И она держала убитого на ногах. Пират не был слабонервным. Он видел много смертей, сам участвовал в жестоких пытках. Но то, как убивали его товарищи, нагоняло на него страх. «Сунгами! Сунгами!» Опять раздался полный ужаса крик, который сбил со всех оцепенения. Орк оглянулся и скривился. У ног последнего лучника лежало тело без головы. «Сунгами! Она идет следом за нами!» «Закрой свою пасть! Это и так понятно!» Не выдержав, заорал орк. «Разворачиваемся и смотрим по сторонам! Ты и ты!» Ткнул он в ближайших воинов. «Пошарьте в стороне от тропы. Может, следы ее найдете? Она должна быть где-то рядом. Где-то она пряталась, сука!» Сунгами стало накрывать бешенство. Двое недовольных пиратов с разных сторон сошли с тропы и углубились в лес. Они разрубали густые лианы, освобождая себе проход, и направлялись в сторону моря. Неожиданно один провалился в землю по колено и заорал во все горло. «А-а-а! Спасите!» Но никто не бросился к нему на помощь. «Не ори! Что случилось?» Сунгами осторожно подошел к переставшему орать, но стонущему пирату. «Нога! Моя нога!» – простонал воин. Орк осторожно взялся за ногу и потащил из ямы, куда она попала. Икра пирата была проткнута с двух сторон заостренными колышками. Причем они воняли испражнениями. Вытащив из раны шипы, полуорк осмотрел конструкцию. Такую он не видел даже у орков, которые были мастера на ловушке. Очень простая и эффективная конструкция. Выкапывалась ямка, накрывалась связанными заостренными деревянными шипами, и наступивший на такую ямку своим весом заставлял шипы сходиться и вонзаться в ногу. Кроме того, колышки были обмазаны дерьмом. Сунгами задумался. Им противостоит опасный и хитрый противник. Они еще не видели его, а уже потеряли 4 убитыми и 1 раненым. Его понесут двое, и боеспособность отряда снизится. Надо возвращаться. И если Хаджабар захочет девку все равно захватить, надо будет надевать броню и брать минимум 20 воинов. Сунгами поднялся. «Помогите раненому, мы возвращаемся». Оглядев пиратов, у которых с лиц сошло опасливое напряжение, он понял, что принял правильное решение. Верона смотрела вслед уходящим разбойникам, как она называла их про себя. Подняла самострел, выпустила болт в спину последнему и сразу же отошла под прикрытие густой листвы. Разбойники не стали возвращаться, даже не стали подбирать убитого, а поспешно покинули лес. Верона вышла на тропу и обшарила труп. Забрала топор, мешочек с деньгами и щит. Не побоялась, отрубила голову и пошла в гору. Здесь она сделала все, что могла. Ранее Верона даже не представляла, сколько знаний и умений в нее вложил Авор. Но как только возникла необходимость применить эти знания, она не тянула. Первое, что она сделала, это сплела из гибких прутьев большой щит и обложила дерном. На этом месте она вырыла неглубокую ямку, куда могла спрятаться, и накрыла щитом. Землю складывала на щит и относила далеко от места будущего схрона. Отошла и посмотрела со стороны. Своей работой она осталась довольна. Маскировка была выполнена идеально. Даже если приглядываться, ничего не заметишь. Таких схронов она сделала 3. Затем выбрала молодое гибкое дерево и нарезала лиан. Сделала петлю и нагнула дерево. Ей пришлось сильно постараться. Несмотря на то, что она была сильнее многих мужчин, сделать это было трудно. Дерево сопротивлялось, но Верона имела технический склад ума, и с помощью простейшего самодельного блока она все-таки справилась. К верхушке привязала сплетенную лиану и расположила петлю в осыпавшейся траве. Забила колышек и закрепила склоненное дерево. Теперь, если кто-то неосторожно наступит в центр петли, то сломает страховку, и дерево разогнется, поймав добычу. Дальше по тропе она сделала оленебойку. Так охотники-нехейцы охотятся на оленей. Согнула сук от дерева в бок, закрепила и привязала к нему заостренное колье. Еще одно страшное изобретение местных охотников, способных делать средства умерщвления – из любых подручных средств. Если ветвь сорвется, то попавшему под удар мало не покажется. Но последняя ее задумка была из учебников по спецоперациям. Простая и страшная. Выкапывается ямка и накрывается конструкцией из нетолстых веток. Наступает неосторожный в ловушку, и заостренные колышки вонзаются в ногу под весом жертвы. Их она накопала 8. В стороне от тропы. Бандиты обязательно захотят ее искать в стороне и могут попасться. Сама случайно чуть не вляпалась в кучу дерьма. И, подумав, брезгливо кривясь, обмазала клыки ловушки. Ну вот пока и все. Дальше она сплела из лиан и веток с широкими листьями накидку. Отошла, критически осматривая маскировку, и подправила свое изделие. На все это у нее ушло 4 часа. Верона села отдохнуть на карнизе горы, обращенной к морю, наблюдая за светилом, которое уже шло к закату, и рассматривая 2 корабля в паре лиг от береговой кромки. Скоро нужно будет ждать гостей. А вот и они, без радости подумала она, когда увидела отчалившие от кораблей 2 шлюпки. А вот и дезертиры. Верона видела, как вышли 4 воинов. Она усмехнулась, наблюдая, как их бьют. «Пора», — решила она и спустилась с горы. Девушка стояла в своем маскировочном костюме, не шелохнувшись. Ее анализ дал ей возможность оценить противника. Кто такие морские разбойники? Воины, сражающиеся на кораблях. Они приобрели умения и навыки для морского боя и абордажа. На суше такие бойцы умеют только махать оружием, но не проводить разведку. Дальнейшие события подтвердили ее выводы. Разбойники прошли мимо, весело шутя, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Не обращали внимания на то, что тревожно верещали птички, и маленькие хвостатые зверьки возмущенно прыгали с ветки на ветку, оглашая окрестности визгом. Бандиты уверенно топали вперед, не оборачиваясь. Верона пропустила отряд и пристроилась за последним. Она нажала на точку в основании шеи, и замыкающий замер. А следом впереди раздался вопль. Но она уже не смотрела на то, что могло произойти там, впереди отряда. Понятно было, что сработала одна из ее ловушек. Она одним ударом обезглавила врага и, забрав голову, спряталась в ближайшем схроне. Голова ей нужна была для психологического давления на противника. Она не упускала ни одной возможности получить преимущество. Крики продолжались довольно долго. Это говорило о том, что враг потрясен, и давление нужно наращивать. Она в щелку наблюдала за отрядом. Двое последних постоянно оглядывались, и она видела какое-то время их испуганные лица. Но скоро снова раздались крики, и они побежали к своим, уже перестав оглядываться. Бандиты столпились и рассматривали кого-то впереди, что-то громко обсуждая, забыв, что опасность может прийти из тыла. Ловкие мореходы, отчаянные рубаки, не знающие страха и жалости в прямой рубке. На земле они были беспомощны и неосмотрительны, чем Верона и воспользовалась. Второй погиб также. Хаджабар, не перебивая, слушал полуорка. И когда тот закончил, долго молчал. Ему был нанесен удар по самолюбию. И кем? Девчонкой. Бросить ее и уйти? Можно. Но тогда у этого зеленокожего могут возникнуть крамольные мысли, что он, Хаджабар, стал стар и нерешителен. Он поглядел на Сунгами. Орк умный, хитрый и решительный. Он может попробовать занять его место. Они все метят на его место. «Какие у тебя предложения?» – спросил он. Сунгами задумался. «Капитан хочет переложить решение на него и в случае неудачи все свалить на Сунгами». Девка задела его гордость. И схватить эту ведьму подстегивало уязвленное самолюбие. «Если эта девка тебе нужна, капитан, то надо направить на берег 20, не меньше. Она хитрее морского демона, нападает скрытно и быстро исчезает». «Хорошо. Завтра утром возьмешь людей, сколько надо, и отправляйся за ней. Доставьте мне ее живой и непокалеченной. Но когда поймаете, можете развлечься».